сидели невдалеке на развалинах, отложив свои фотокамеры. Она слегка им улыбнулась и кивнула на свои туфельки. Да, меня это тоже утомило. Хожу босиком, но не очень помогает. Значит, мы все имеем право освежиться. Разрешите предложить, мадам? С виду им было лет по 30, если не меньше. Один открыл свой рюкзак и вытащил большие красные апельсины цвет крови. Мадам, он выбрал самый большой и непринужденно бросил через полуразрушенную кладку стены камни. Она попыталась поймать на лету, но плод скользнул ей на колени к очкам и фотоаппарату. «Спасибо вам. Вы, я вижу, хорошо подготовились», — сказала она весело. «Туристы? А нет. Мы тоже на работе», — усмехнулся тот, который с ней заговорил. Высокий, с густой белокурой бородой. «Рекламные снимки для швейцарского издательства Кюмерли и Фрей, Карфаген, Утица, ну и все, что нам придет в голову. Все, что мы когда-то изучали в школе, лишь бы годилось для пропаганды туризма». Второй парень молчал. У него были резкие неприятные черты лица, боксерский нос. Он казался моложе своего приятеля. «Значит, все мы труженики», — кивнула она. «Но мне такая работа нравится. Разрешите мне вас сфотографировать как туристку, сокрушенную античными красотами Туниса?» — спросил бородач. «Цветная пленка, мадам. На фоне красной стены будет великолепный кадр». Не дожидаясь ее согласия, он нацелил фотоаппарат. Она улыбнулась и откусила последнюю дольку апельсина. Затвор щелкнул. «Спасибо», — сказала она. «Спасибо за угощение. Но мне пора идти. У меня еще есть дела». Она надела черные очки, повесила на шею фотоаппарат, взяла в руки туфельки и альбом для эскизов. Потом усталой походкой пошла по остывшим камням к выходу. На самом деле, ей просто хотелось побыть одной, чтобы в голове как-то улеглись новые сведения, скопившиеся за эти дни. Она шла среди руин, высматривая место поспокойнее. Небо было невероятно голубым. Холмы пронзительно зелеными. Вдалеке выступали очертания гор. В воздухе не было вечной пыли пустыни. Воздух не обжигал легкие. Он пахнул зеленью и лесом. Она подумала, что Войтых не способен даже представить себе такой Тунис. Надо было заставить его поехать с ней. Она усмехнулась. Кажется, он выполз из своей раковины. Старый рак-отшельник. И, конечно, побаивается того, что будет дальше. Что на него надвигается? Она вздохнула. Ой, если бы хоть самой это твердо знать. Действительно она полна решимости не выходить замуж. Или это лишь подсознательная защитная реакция? Если вдруг представится случай, поджилки не сотрясутся, а? А что будет лет через 10? Как будет она смотреть на жизнь 10 лет спустя? Не овладеет ли ее отчаяние, тоска по бесцельно прожитым годам.